Давай-ка сходим к стряпчему. Чудится мне, кое-что еще произойдет. Ну, а когда они пришли к стряпчему, оказалось, что дядюшка Каавы перед самой смертью вдруг страшно разбогател и оставил после себя целое состояние. Видишь, я так и знал. Вот тебе и деньги на постройку дома. А стряпчий, кстати, дал мне визитную карточку нового архитектора, которого все очень хвалят. Совсем хорошо, смотри-ка, о нас уже позаботились. Надо только слушаться бутылку. Что-то мне не по себе от всех этих событий. Знал бы. Но уже все равно ничего не изменишь. Теперь-то отступать некуда. Пойдем же. Ты прав, увы. Итак, Каава и Лопака отправились к архитектору. А тот как будто уже поджидал их, и даже чертежи на столе были разложены. Вы ведь хотите что-нибудь необычное? Не так ли, мистер Каава? Именно так. В таком случае, как вам понравится вот это? Это? Да. Но как вы узнали? Такой, да. Именно такой дом являлся мне в мечтах. Вот и отлично. Тогда приступим. И Каава заключил с архитектором контракт. Яснее ясного. Хочу, не хочу, а быть этому дому моим. Знаю, темное это дело и не по душе оно мне. Но раз уж я связался с нечистой силой, так пусть хоть не зря. Но одно я знаю твердо. Пока у меня эта бутылка, я больше никогда ничего себе не пожелаю. А потом Каава и Лопака снова нанялись на корабль и поплыли в Австралию, так как уже решили промеж себя ни во что не вмешиваться и предоставить архитектору строить дом и украшать его в свое удовольствие. Плавание их протекало благополучно, только Каавы приходилось все время быть начеку, чтобы чего-нибудь не пожелать, ибо он поклялся, как мы помним, не принимать больше милости от дьявола. Домой они возвратились в срок. Архитектор сообщил, что дом готов, и Каавы с Лопакой сели на пароход «Ковчег» и поплыли вдоль берега Кона, чтобы поглядеть на дом. Похож ли он на тот, какой являлся Каавой в мечтах? Дом стоял на высоком берегу и был хорошо виден проходящим судам. Вокруг леса вздымались ввысь к самым облакам. Внизу потоки черной лавы застыли в ущельях, где покоятся в пещерах останки древних царей. Вокруг дома был разбит цветник, пестревший всеми оттенками радуги, и насажены фруктовые деревья. По одну сторону дома хлебные, по другую — папайя, а прямо перед домом со стороны моря была водружена корабельная мачта, и на верхушке ее вился флаг. Дом был трехэтажный, с просторными покоями и широкими балконами на каждом этаже. Стекла в окнах были прозрачными, как вода, и светлые, как белый день. В покоях стояла красивая мебель. На стенах висели картины в золоченых рамах с изображением кораблей и сражений, и разных диковинных уголков земли, и портреты самых прекрасных, какие только есть на свете, женщин. И во всем мире не сыскалось бы картин, писанных такими яркими красками, как те, что висели на стенах нового дома Каавы. А уж бесчетные безделушки были и подавно неслыханно хороши. Часы с мелодичным боем, и музыкальные шкатулки, и крошечные фигурки людей с качающимися головами, и изящные замысловатые головоломки для заполнения досуга одинокого человека. Но кроме столь пышных хором, в доме имелись опоясавшие его со всех сторон широкие-преширокие балконы, на которых могло бы удобно разместиться население целого города. И Каавы не знал, что же ему предпочесть. То ли заднюю террасу дома, где открывался вид на фруктовые деревья и цветники, или балкон, украшавший фасад дома, где можно было вдыхать свежий морской ветер и глядеть вниз с откоса на то, как ковчег примерно раз в неделю держит путь из Хаакены к холмам Пеле, или шхуны с грузом леса, айвы и бананов бороздят прибрежные воды. Осмотрев все, Каава и Лопака уселись на задней террасе. «Ну что, так тебе это представлялось?» У меня нет слов. Это даже лучше, чем мои мечты. Я так доволен, что голова идет кругом. Одно меня смущает. Все это могло ведь получиться и само собой. И, может, черт в бутылке тут вовсе ни при чем. Если я куплю бутылку, а потом окажется, что никакой шхуны мне не получить, значит, я сунул голову в пекло совсем зазря. Ну... Я дал тебе слово. Это верно. Но, по-моему, ты должен не поскупиться и сделать для меня еще одну пробу. Но я же поклялся не принимать больше никаких даров от бутылки. И так уж я увяз по горло. Да я не о дарах вовсе думаю. Мне бы только, знаешь ли, поглядеть на черта. От этого же тебе никакого проку. Значит, и совеститься тут нечего. Просто если я хоть разок на него взгляну, у меня больше будет веры в это дело. Так что уж будь другом. А тогда я тут же куплю у тебя бутылку. Я только вот чего боюсь. Черт, может, очень уж страшный с виду. И ты... Как разок на него поглядишь, так и раздумаешь. Мое слово крепко. Гляди, я уже и деньги приготовил. А? Ну, идет. Мне и самому любопытно поглядеть. Ладно. Позвольте нам взглянуть на вас разок, господин черт. И только он это сказал, как черт выглянул из бутылки и проворно, словно ящерица, ускользнул в нее обратно. А Каава и Лопака так и окаменели. Уже спустилась ночь, а они все никак не могли опомниться и обрести дар речи. И вот, наконец, Лопака пододвинул к приятелю деньги и взял бутылку. Я человек честный и должен свое слово держать, а не то я бы и мизинцем ноги не притронулся к этой штуковине. Ну да ладно, пусть только у меня будет шхуна да несколько монет в кармане, и я тут же отделаюсь от этой чертовщины, потому как, правду сказать, очень уж мне тошно стало, когда я его увидел. Лопака, если можешь, не думай обо мне слишком худо. Я знаю, что сейчас ночь, и дорога сюда плохая, и в такой поздний час негоже ехать мимо гробниц. Но ей же ей, после того, как я увидел его мерзкую рожицу, я уже не могу ни есть, ни спать, ни молиться Богу, пока эта бутылка здесь. Я дам тебе фонарь и корзину, чтобы спрятать в нее бутылку, и любую картину, и любую самую красивую вещь, какая приглянется тебе в моем доме, но только уезжай поскорей и переночуй в Хаакене у Нахину. Любой на моем месте крепко бы обиделся на тебя, дружище. Я ведь поступил с тобой как верный друг. Сдержал слово и купил бутылку. А тут еще и ночь, и темень. А дорога мимо гробниц в 100 раз страшнее для человека с таким грехом на совести и с такой бутылкой под мышкой. Но только меня самого. Жуть какой страх разбирает. И я не могу тебя винить, так что ухожу я и молю Господа, чтобы ты был счастлив в своем доме. И мне была бы удача с моей шхуной, и чтобы оба мы, окончив наши дни, попали в рай всем чертям и бутылкам вопреки. И сказав так, Лопака поскакал в гору, а Каава стоял у себя на балконе и прислушивался к цокоту подков и смотрел, как мелькает огонек фонаря на дороге под скалой, где покоится прах древних царей. И стоя так, он дрожал, как лист, и, сложив ладони, возносил хвалу Господу за свое избавление от такой страшной напасти. Но занялся день, солнечный и яркий, и Каавы, восторгаясь новым домом, позабыл про свои страхи. Шли дни за днями, и Каавы жил в новом доме и не переставал радоваться. Задняя терраса дома стала его излюбленным местечком. Здесь он ел и пил, и проводил все свое время. Читал гонолулские газеты и узнавал из них о разных событиях. А когда кто-нибудь наведывался ему, он водил гостей по всем покоям и показывал им картины. И молва о его доме распространилась далеко, и все жители острова Кона стали называть его дом Кахаленуи, что значит «знаменитый дом», а иной раз называли еще «сияющий дом», ибо Каавы держал слугу китайца, который день-деньской вытирал в доме пыль и наводил на все глянец, и красивые безделушки, и картины, и стекла в окнах, и позолота – все сияло ярко, как утренние лучи. И сам Каавы, расхаживая по своим покоям, не мог удержаться, чтобы не петь. Так было переполнено радостью его сердце, а когда мимо его дома проплывали суда, он поднимал флаг на своей мачте. Так проходило время. И вот однажды Каавы отправился недалеко, не близко, а в Каилуа проведать кое-кого из своих друзей. Там его знатно почивали, но наутро он, как встал, тотчас спустился в обратный путь и скакал во весь опор, так не терпелось ему снова увидеть свой прекрасный дом. А было это к тому же в канун той ночи, когда по древнему преданию души предков встают из могил и бродят по берегам Коны, и Каавы, однажды спутавшись с чертом, вовсе не хотел теперь попасть в компанию мертвецов. Вот скачет он, уже оставил позади Ханаунау, и вдруг видит, далеко впереди в море, у самого берега купается какая-то женщина. Показалось ему, что это молодая, но уже вполне созревшая девушка. Но больше он не держал ее в мыслях. Скачет дальше, а в воздухе мелькнула белая рубашка, затем красная юбка халоку. Эта девушка одевалась, выйдя из воды. Когда же он поравнялся с ней, она уже закончила туалет и стояла в своей красной юбке у самой дороги, освеженная купанием. И глаза ее лучились, и была в них доброта. И тут Каавы, как только взглянул на девушку, сразу натянул поводья. Думал я, что знаю всех в этих краях. Почему же я не знаю тебя? Кто ты, прекрасная девушка, и как твое имя? Я Коко, дочь Киану, и только что возвратилась домой из Ааху. А кто ты? Каавы соскочил с седла и подошел к девушке. Я скажу тебе, кто я. Но не сейчас, а немного позже. Потому что мне запала на сердце одна мысль. Но я боюсь, что ты не дашь мне правдивого ответа, если я скажу тебе, кто я. Ведь ты, может, статься, уже слышала обо мне. Но перво-наперво скажи-ка вот что. Ты не замужем? Все-то ты хочешь знать. А сам-то ты не женат? Нет, Коко. Я не женат. И признаться, до этой минуты никогда и не помышлял о женитьбе. Но скажу тебе истинную правду. Я увидел тебя здесь у дороги. Увидел твои глаза, подобные звездам. И сердце мое рванулось к тебе, как птица из клетки. А теперь, если я не хорош для тебя, скажи мне это прямо. И я поеду дальше своим путем. Но если я, на твой взгляд, не хуже других молодых мужчин, и сердце твое свободно, дай мне услышать это. Я сверну со своего пути и заночую у твоего отца. А на утро поведу речь с этим добрым человеком. Ничего не ответила ему на это Кокуа, только рассмеялась, глядя в морскую даль. Кокуа, твое молчание я понимаю как согласие. Так отправимся же вместе в дом твоего отца. И она все так же молча пошла вперед. Раза два она обернулась, кинула на него быстрый взгляд и отворотилась снова, держа тесемки своей шляпы в зубах. Но вот, когда подошли они к дому, отец девушки Киано вышел на веранду и громко приветствовал Каава, назвав его по имени. И тогда девушка взглянула на Каава, широко раскрыв глаза, ибо молва о его прекрасном доме достигла и ее слуха. И как же тут не поглядеть? Так вот вы кто. Впрочем, неважно. Пойдемте в дом. Он скромнее вашего, но это ничуть его не портит. Весь вечер провели они вместе и очень веселились. И у девушки в присутствии родителей развязался язык, и она подшучивала над Каавой, ибо у нее был сметливый и острый ум. А на следующий день Каава переговорил с Киано, а потом разыскал девушку и нашел ее одну. Коко, ты вчера весь вечер насмехалась надо мной. И тебе еще не поздно сказать мне: оставь меня и уезжай. Я не хотел говорить тебе, кто я, потому что у меня такой красивый дом. Я боялся, что этот дом будет слишком сильно занимать твои мысли, а человек, который тебя любит, слишком мало. Теперь тебе все известно. Если ты хочешь прогнать меня с глаз долой, скажи сразу. Нет. И дело вовсе не в твоем доме. И на этот раз она уже не смеялась. И Каавы ни о чем больше не спрашивал. Так посватался Каавы к Кокуа. Все произошло очень быстро. Но ведь и стрела летит быстро, а пуля из ружья и того быстрее, однако и та, и другая могут попасть в цель. Да, все свершилось быстро, и вместе с тем свершилось очень многое. Мысль о Каавы теперь пела у девушки в душе. Его голос слышался ей в шуме прибоя, набегавшего на черную лаву. И ради этого человека, которого она видела всего два раза в жизни, Коко уже готова была оставить и отца, и мать, и родные края. А Каава? Гнал коня по горной тропе мимо древних гробниц, и звуки его ликующей песни эхом отдавались в пещерах мертвецов. И, прискакав обратно в свой сияющий дом, он все еще продолжал петь. Он сидел и ужинал на просторном балконе, а китаец-слуга дивился на своего господина, который распевал между глотками пищи. Солнце погрузилось в море, и настала ночь, а Каава все разгуливал при свете фонарей по балконам своего дома на высоком берегу, и звук его песен тревожил моряков на проплывавших мимо судах. «Я поднялся высоко-высоко! Жизнь не может стать прекрасней! Я стою на вершине горы! Отсюда нет пути назад, только вниз. Сегодня я впервые велю осветить все комнаты и искупаюсь в моем красивом бассейне с горячей и холодной водой. И один возлягу на брачное ложе в своей спальне. И он поднял ото сна своего слугу-китайца и отдал ему приказ растопить печи. И слуга, трудясь внизу возле топок, слышал, как его хозяин весело распевает наверху в своих освещенных покоях. А когда вода нагрелась, слуга позвал хозяина, и Кеавы пошел купаться, и китаец-слуга слышал, как он пел, напуская воду в мраморный бассейн, и как песня внезапно оборвалась. Китаец-слуга все прислушивался и прислушивался, а потом окликнул снизу хозяина и спросил, все ли у него в порядке. И Кеава ответил «да» и велел ему ложиться спать. Но больше не звучало пение в сияющем доме, и всю ночь до зари китаец-слуга слышал, как его хозяин расхаживает без сна по балконам. А теперь послушайте, что произошло. Когда Кеава скинул одежды, чтобы искупаться, он заметил, что у него на теле, подобно лишайнику на скале, появилось пятно. И тогда он перестал петь. Ибо он знал, что означает это похожее на лишайник пятно. Он понял, что пал жертвой китайской напасти, или, проще говоря, проказы. Что говорить? Такой недуг — большое несчастье для каждого. Горька судьба того, кто должен покинуть красивый и удобный дом, покинуть всех своих друзей, переселиться на северный берег острова Молокай, где они преступные утесы, грохоча разбиваются прибой. Но что же сказать про этого несчастного? Про Кеавы, который только накануне повстречал свою суженую, только сегодня утром завоевал ее ответную любовь, а теперь видел, как все его надежды разбиваются вдребезги, словно кусок стекла. Долго сидел он на краю бассейна, а потом вскочил и выбежал вон. И долго еще метался туда и сюда по балкону в великом отчаянии. Не сетуя на судьбу, покинул бы я Гавайи, родину моих предков. Не ропща покорился бы я своей участи и оставил бы мой дом, этот прекрасный, многооконный дом на высоком берегу. Не пал бы я духом, отправляясь на Молокай, в эту Калаупапу, затерянную между утесов и скал, чтобы влачить свои дни и ночи среди пораженных страшным недугом и там, вдали от земли отцов, уснуть вечным сном. Но за какие злые дела, за какие грехи должен был я вчера вечером встретить Коко, выходящую из моря, освеженную купанием? Коко, похитительница души моей. Коко, свет моих глаз. Никогда не увидеть мне теперь тебя, никогда не назвать своей, никогда не ласкать влюбленной рукой. И только об этом, только о тебе. О, Коко, скорблю я безутешно.